Дыра в кармане. Жаркое солнце почти правильного цвета, синее бескрайнее небо с редкими белыми облаками, легкий приятный бриз, спокойное простирающееся до горизонта море. С невысокой скалы открывался удивительно прекрасный умиротворяющий пейзаж, настолько напоминающий земной, что схожесть вызывала даже удивление. Не хватало лишь парящих чаек и специфического йодного запаха, чтобы окончательно поверить, что находишься на земле. В бывшую резиденцию Велиша I мы прибыли на третий день появления флота в системе Унатари, когда практически все очаги сопротивления на планете Унатари-7 уже оказались подавлены десантом Исеек-доминантов. А наместники всех крупных городов признали произошедшую смену власти. Небольшой тропический остров, выбранный когда-то местным королем для размещения дворца, был тщательно проверен сводными отрядами богомолов, людей и хамелеонов. Но кроме 200 растерянных, перепуганных слуг в резиденции никого не оказалось. Личная охрана и большая часть наложниц, оказавшегося весьма любвеобильным преступного короля, сбежали еще в первый день вторжения, угнав один из 4 флайеров и уведя из подземного ангара прогулочную субмарину. С собой беглецы прихватили множество дорогих экспонатов из обширной коллекции живописи и скульптуры преступного короля. Также, по рассказам очевидцев, перед побегом охранники выдернули из стены и увезли с собой большой сейф, в котором Велиш I хранил свои драгоценности. По поводу похищенных ценностей я не переживал. Во-первых, мне, как кронпринцу империи, не пристало держать вещи сомнительного происхождения. Во-вторых, я уже приказал украсить свой новый дворец предметами искусства с королевы греха. Я во всеуслышание наложил лапу на бывшую резиденцию Велиша, выбрав понравившийся остров из 20 принадлежавших пиратам и подлежащих конфискации. Ни у кого из представителей местных властей мое требование сопротивления не вызвало, и на вызываемой интерактивной карте остров уже был отмечен как собственность кронпринца Георга Ройл Иннокия. На самом деле я заявил права еще на один схожий райский остров, собираясь подарить его своей дочери. Во-первых, Ликана действительно серьезно обиделась на меня за мои грубые действия в момент боя с чужими, а помириться не получалось. Таким подарком я планировал извиниться перед кронпринцессой. Во-вторых, я до сих пор чувствовал некоторую неловкость, что мой брат Робин сумел подарить моей дочери дворец, а родной отец нет. Однако с вручением дворца и острова вышла накладка. Под прекраснейшим дворцом, ранее принадлежавшему казначею пиратской братии, в подземельях обнаружился настоящий филиал ада. Целые залы, наполненные самыми изощренными орудиями пыток, а в темницах во множестве клеток находились изможденные, изувеченные пленники захваченных кораблей. Пираты не останавливались ни перед чем, выбивая из богатых пассажиров и капитанов звездолетов сведения о банковских счетах. Нечего было и думать дарить подобный дворец дочери даже после очистки всех жутких подземелий. Слишком много зла творилось там долгие годы, чтобы новые обитатели жили в таком месте счастливо. К счастью, с дочерью вскоре удалось полностью помириться и без всяких дворцов. Я случайно заглянул на урок языка, который вели для 2 телохранителей богомолов Лика и Бионика. Понаблюдав несколько минут не то за уроком, не то игрой, я предложил парочку огромных жуткого вида 3-метровых насекомых назвать Фобос и Деймос, страх и ужас, и раскрасить им хитиновые панцири для пущего эффекта. «Правда можно?» — удивилась Лика, и глаза ребенка загорелись. Я подтвердил. Действительно, перед этим у меня состоялся долгий разговор с генералом Савас Яхом по поводу подарка 2 опасных убийств штурмовиков малолетнему ребенку. Мне пришлось выслушать достаточно длинное и сложное объяснение генерала по поводу системы приоритетов подчинения у расы Исеков. Но главное я понял. Для Фобоса и Деймоса всю систему ценностей генерал замкнул на 2 конкретных людях. На мне и дочери. Теперь сохранение жизни и выполнение приказов кронпринца Георга и кронпринцессы Ликаны являлось для 2 Исеков-доминантов главным и единственным смыслом существования, полностью заменив такие понятия, как «рой» и «кладка». Ни при каких обстоятельствах ни один из телохранителей даже мысленно не мог допустить варианта своих агрессивных действий или нанесения травмы мне или дочери. Генерал заверил, что каждый из этой пары Исеек-доминантов без колебаний отдаст свою жизнь, чтобы ликвидировать любую возможную угрозу охраняемым лицам. Попори де Качо присутствовал при этом разговоре и полностью подтвердил слова генерала. Хамелеоны уже встречались с такими перепрошитыми телохранителями. Извинившись перед генералом за резкие слова, да, каюсь, было дело, и недоверие, я поинтересовался условиями жизни бойцов ИСЭК-доминантов. Мне интересовало все, что они едят, как часто и в каком количестве, как происходит обратный процесс, нужен ли им сон, продолжают ли они расти и меняют ли панцирь. Вопросов у меня оказалось целое море, но на все я получил подробнейшие ответы. Бионика сопровождала меня и являлась переводчицей, так что и андроид теперь тоже была в курсе особенностей содержания таких огромных домашних питомцев. И вот уже несколько дней моя дочь экспериментировала с пульверизатором краски в руках. Фобос и Деймос сменили за эти дни более сотни вариантов окрасок. Иногда я помогал Лике, иногда Бионика тоже присоединялась к нашим художествам. Вот и сейчас во время завтрака справа от меня находился молчаливый и серьезный гламурно-розовый Фобос, а слева застывший, подобно статуе, раскрашенный под хохлому Деймос. Лика за едой строила планы, как она приведет в школу своих охранников и как удивятся ее одноклассники. Я изредка поддакивал и смеялся вместе с дочерью, не собираясь раньше времени расстраивать ребенка. Генерал Савас Ях предупредил меня. И в этом вопросе я был полностью с ним солидарен, что ни в коем случае нельзя брать подобных телохранителей в школу, так как малейшую насмешку или неудачную шутку над Ликаной Фобос и Деймос могут истолковать неправильно, тут же уничтожив обидчика. «Доброе утро, принц!» Андроид, держа в руках ласты и акваланг в купальном костюме, подошла к оплетенной вьюнком беседке, в которой я завтракал вместе с Ликой. «Привет, Бионика! Присоединишься?» Я указал на полную вазу фруктов и блюдо с пирожными. «Хочется, конечно, но все же нет, нужно фигуру блюсти». Робот совсем по-человечески озабоченно провела ладонью по своим идеальным бедрам. «Я, собственно, направляюсь в сторону лагуны, хочу искупаться и проверить найденное во дворце подводное снаряжение. Ну и заодно по дороге занесла три счета из Тессы за проделанный ремонт и модернизацию двух тяжелых штурмовых крейсеров и фрегатов. От нового руководства верфей у Нотари на покупку оборудования и материалов для возобновления работ в местных верфях, а также на оплату содержания вашего флота за прошедший месяц. С остальной текучкой я сама разобралась, но тут суммы крупные, требуется одобрение вашего высочества». «И сколько там всего вышло?» — поинтересовался я, наливая себе в стакан местного ягодного сока, ярко-синего, подобного раствору медного купороса, но неожиданно вкусного. 35 831 710 кредитов», — отчиталась девушка-андроид. Я поперхнулся соком. «Сколько?» Робот повторила сумму и выслала мне детальную расшифровку. Я раскрыл ее перед глазами и вчитался в сухие строки цифр. «Так, тут верно. 18 миллионов за ремонт и модернизацию захваченных пиратских кораблей. С этим все понятно. И это еще по-божески. Наследник Горбуна был основательно потрепан, а хирург вообще непонятно как не взорвался, я даже думал, ремонт выйдет дороже. 13 миллионов кредитов на возобновление работы доков. Так, с этим нужно будет разобраться. Откуда такая большая сумма получилась? Ну, допустим. Все-таки это разовая трата». Но вот 4 030 000 ежемесячно на содержание флота — это просто ни в какие ворота не лезло. Я сделал еще большую детализацию — 10 тяжелых крейсеров. Именно на них приходились основные траты. Восполнение боезапаса, закупка дронов взамен уничтоженных, топливо для реакторов, оклады офицерам и членам команды, боевые выплаты, продовольствие, станционное обслуживание. Все верно, к сожалению. По другим кораблям флота приведенные цифры тоже оказались верными. Я тяжело вздохнул. Приходилось признаваться самому себе, что флот существенно вырос, и расходы тоже, соответственно, увеличились. А что будет дальше? Через полтора месяца в строй войдет УКРЕШ. Это еще 7-8 миллионов кредитов ежемесячно на содержание. А если удастся восстановить верфи? Тема верфей была одной из самых обсуждаемых последние дни. Орбитальные верфи в Унатаре мы не спасли, да и шансов на это не имели. Пираты взорвали космические доки, склады и ремонтные мастерские сразу, едва мой флот вышел из варп-туннеля возле седьмой планеты. Подрыв 10-мегатонного термоядерного фугаса едва ли был жестом отчаяния защитников или стремлением нанести ущерб моему флоту. Скорее, имела место попытка замести следы своей преступной деятельности, так как именно в ремонтных доках и у причалов находилась большая часть захваченных пиратами звездолетов. Частично в разобранном виде, частично с перебитыми идентификационными чипами, многие корабли давно сменили название и успешно легализовались, без проблем появляясь в разных районах империи. Так или иначе, большая часть доков и находящихся там кораблей оказалась полностью уничтожена или необратимо повреждена. Причал для челноков, грузовые ангары, ремонтные мастерские со сложной системой механических манипуляторов – все это требовало восстановления практически с нуля. Тем удивительнее было, что в одном из сильно поврежденных доков сохранился 3-километровый каркас строящегося линкора. Энергетические щиты на корабле уже были установлены и приняли на себя большую часть ущерба. Боевой корабль пострадал во время взрыва, но обследовавшие его специалисты подтвердили, что линкор проекта «Тиран» вполне может быть достроен, если будут восстановлены верфи, а также найдутся материалы и финансирование. Представленный бионикой расчет учитывал только стоимость восстановления верфи и не включал достройку линкора, но и так сумма выходила очень даже существенная. Стиснув зубы, я все же подтвердил оплату всех 3 счетов, после чего с тоской посмотрел на оставшиеся у меня 119 миллионов кредитов. А ведь еще недавно у меня имелось более 300 миллионов. Кораблей во флоте с тех пор не добавилось, а вот от денег осталось лишь чуть более трети. Пожалуй, настала пора решительных действий для исправления негативной тенденции с финансами. Но сперва мне требовалось официально стать правителем планеты Унатари. Красивый серебристый лайнер заходил на посадку. Из иллюминатора я видел покрытый лесами остров и огромные белые небоскребы, словно грибы, вырастающие из зеленого ковра. Восьмерка атмосферных истребителей сопровождения ушла вперед, выполнив свою задачу и передав лайнер оборонительным системам аэродрома. Астарима – самый крупный город на планете Унатари-7. Население 700 тысяч человек. Неофициальная столица Унатари. Прокомментировала бионика для сидящей рядом со мной Лики открывающийся пейзаж. «Всего 700 тысяч? Так мало!» – удивилась девчонка, привыкшая к мегаполисам ядра империи. «При населении всей планеты 8 миллионов 306 человек – это весьма много. В Астариме проживает каждый 12-й житель Унатари». Я не вмешивался в их разговор, слишком занятый переговорами с многочисленными участниками предстоящей церемонии. Как всегда, в самый последний момент требовалось согласовать кучу мелочей, синхронизировать множество событий, от которых зависела зрелищность всего грандиозного мероприятия. Смену власти в Унатари и появление кронпринца Георга Ройл и Нокия Тонмесфеля в столице решено было обставить с большой помпезностью, чтобы даже у самого скептически настроенного обитателя не осталось никакого сомнения. Произошла не оккупация Унатари, а возвращение законной власти после 45 лет пиратского беспредела. Лайнер завис в воздухе и стал медленно опускаться на площадку аэропорта Астаримы. Бросив последний перед выходом взгляд в иллюминатор, я увидел за ограждением тысячи и тысячи людей, собравшихся поглазеть на невиданное зрелище. Мягкое касание грунта, лайнер слегка качнулся и замер неподвижно. «Выход принца со свитой через 2 минуты 40 секунд», — раздался в микроскопическом наушнике голос Брайля. Старый дворецкий воспринял мое предложение руководить церемонией с низким поклоном. Он поблагодарил меня за оказанное доверие и пообещал, что все пройдет в полном соответствии со всеми принятыми в империи традициями. Я встал с кресла и остановился в просторном проходе, позволив слугам поправить мне прическу, закрепить обруч короны и разгладить складки мундира. Готовность 10 секунд. Стоящая рядом со мной Лика заметно нервничала. В шикарном светло-голубом длинном платье с золотой короной, в изумрудно-зеленых волосах Ликана смотрелась очень эффектно. Настоящая кронпринцесса империи. Я подмигнул дочери одним глазом, и она наконец-то улыбнулась. Начали. Изменение суверенитета. Система Унатари переходит под юрисдикцию Оранжевого дома. Изменение суверенитета. Система Тиваль переходит под юрисдикцию Оранжевого дома. Изменение суверенитета. Система Сигур переходит под юрисдикцию Оранжевого дома. Звездное братство прекращает свое существование. Кронпринц Георг Ройл и Ноки Тонмесфель становятся владельцем системы Унатари. Повышение глобальной известности. Текущее значение плюс 8. Улучшение глобальной репутации. Текущее значение минус 14. Военный оркестр грянул гимн империи. Я спускался по трапу, улыбался и приветственно махал рукой. Между тем мысли у меня путались. После разгрома пиратов Звездного Братства я подал запрос на владение 3 звездными системами – Унатари, Сигур и Тиваль. Однако только лишь первый из 3 посланных запросов оказался удовлетворен, а два следующих были кем-то отклонены. Насколько я понимал существующий порядок, сделать такое мог только глава Оранжевого дома, герцог Паола Ройл Анджертон Месфель. Но зачем старику потребовалось ограничивать мои права? Я спустился по трапу и остановился у начала длинной ковровой дорожки. По поре Декача, только вчера официально назначенный на должность руководителя службы охраны, махнул рукой с жезлом. 9 окружавших меня телохранителей-хамелеонов в тот же миг исчезли, а 2 цепочки солдат в парадных мундирах Оранжевого дома замерли по стойке смирно. С обеих сторон дорожки стояли ровные прямоугольники бойцов, экипажи всех кораблей моего флота. По 10 человек от каждого фрегата, 20 от эсминца, 50 от легкого крейсера, 100 от тяжелого крейсера. За ними безупречными, словно выверенными по линейке рядами, выстроились штурмовики из СЭК-доминанты Стрия. 10 000 устрашающего вида богомолов, выкрашенных в оранжевый цвет и неподвижных, словно статуи. Красиво и эффектно, черт побери. Среди этих оранжевых прямоугольников почти терялись несколько черно-зеленых отрядов, участвующие в церемонии бойцы местной самообороны, уже присягнувшие на верность, но еще не получившие новую униформу. Любому зрителю сразу становилось понятным соотношение сил в недавнем конфликте и величие Оранжевого дома. Медленно и торжественно я продвигался вдоль рядов своих бойцов, приближаясь к встречающим меня представителям местных властей. Рядом со мной шла Лика с гордой осанкой прирожденной кронпринцессы и с положенной легкой скучающей улыбкой на лице. Справа и слева от меня и дочери в процессии передвигались не теряющие бдительность Фобос и Деймос с нанесенными на щитки верхних лап гербами Оранжевого дома. На 2 шага позади меня с дочерью с гордой и распрямленной грудью вышагивал старый Брайль в парадном мундире. Старика поддерживала под руку Бионика в великолепном платье, которое андроид сама себе заказала по случаю церемонии. Далее шагали 2 адмирала и генерал. Замыкал группу Попори де Кача. Меня встречали наместники всех городов планеты. Большая группа заискивающих улыбающихся чиновников, явно испуганных и не знающих, чего им ждать от новой власти. Я видел на себе множество замирающих на пару секунд взглядов. Явно местные градоначальники считывали информацию о кронпринце, и наверняка отрицательная репутация должна была их пугать. Вышедший навстречу высокий сухой мужчина, оказавшийся градоначальником Астаримы, с поклоном вручил мне символическую связку ключей от городов планеты и заверил в полной поддержке Оранжевого дома. Следом за первым другие собравшиеся один за другим заявляли мне о своей лояльности. После этого наступило время для моей первой речи в лице правителя планеты. Я вышел к трибуне и увидел десятки направленных на меня объективов. После заготовленного вступления, возложенной на мои плечи ответственности, о роли Оранжевого дома и империи в наведении порядка и прочих традиционных слов, я перешел к части, которую считал более важной. Жители Унатари. Десятки лет само название этой звездной системы в империи ассоциировалось с кровавыми пиратами, убийствами, работорговлей и наркоторговлей. Как новый правитель Унатари, я намерен как можно быстрее избавиться от криминального прошлого этой планеты. Поэтому я объявляю начало большой охоты на пиратов и их сокровища. Каждый житель Унатари, сообщивший властям об обнаруженных активах пиратов, недвижимости, банковских счетах, акциях, предметах роскоши и прочем имуществе, получит 20% от стоимости этих активов. Каждый житель, указавший на скрывающегося от правосудия пирата, работорговца или наркоторговца, получит денежную премию в 1000 кредитов. А теперь самый интересный приз большой охоты. День назад мои люди специально выпустили на разных островах планеты Унатари 3 королей космических пиратов. Велеша 1, Яниса 1 и Гаспара 2. Вы все, конечно, хорошо знаете имена этих кровавых разбойников и можете опознать их при встрече. Каждому из пиратских королей выдана банковская карточка с 1 000 000 кредитов, по которой существуют ограничения на траты – не более 1000 кредитов в день. А кроме того, информация об использовании каждой из этих карт будет транслироваться в новостях с задержкой ровно 12 часов. Премия за голову каждого из 3 этих королей – 1 000 000 кредитов плюс все то, что останется у них на карте. А кроме того, если любого из 3 королей уничтожит находящийся в розыске преступник, он получит полную амнистию, невзирая на тяжесть совершенных им преступлений. И да начнется большая охота! Повышение глобальной известности. Текущее значение плюс 9. Ухудшение глобальной репутации. Текущее значение минус 16. Я недовольно поморщился. Не всем понравилось такое радикальное средство очищения планеты от пиратской заразы. Ну хотя какая мне разница, что обо мне думают посторонние. Главное, 8 миллионов людей. Долгие годы страдавших от гнета пиратов перестанут бояться своих мучителей и будут видеть в них лишь ценный трофей. «Вызов из звездной системы Верде», — сообщил мне офицер связи поздним вечером. «Соединять?» Я оторвался от экрана компьютера, за которым вот уже несколько часов пытался рассчитать оптимальное соотношение кораблей разных классов в высокомобильном флоте и распрямил уставшую спину. «Верде?» «А, крохотное королевство в седьмом секторе. Что им вообще от меня может потребоваться? Ни с кем из представителей королевства Верде я вроде знаком не был. Да и не относилась их территория к моей зоне ответственности. Отказать, что ли, в соединении?» Однако природное любопытство, да и желание сделать небольшой перерыв в работе все же пересилили. Я приказал соединять. На экране возник импозантный мужчина в красной мантии, седая борода и серебристые волосы говорили о многих прожитых годах. Кант Роял Пикартон Верде, правитель Звездного Королевства Верде. Возраст 88 лет, раса человек, пол мужской, класс аристократия. Достижение «Смотри приложение». Известность – плюс 4. Репутация – плюс 11. Предполагаемое персональное отношение – неизвестно. Отношение к вам королевства Верде – плюс 1. Безразличие. Бог ты мой, со мной, оказывается, захотел поговорить сам монарх этого маленького королевства. Интересно, что ему от меня потребовалось. Я просто и не знал, о чем думать, неужели чужие вторглись. Но как я смогу прийти им на помощь? Прямое соединение между секторами пока еще не открыли, а через ядро империи мой флот не пропустят. Однако тема для разговора оказалась совсем иной. После приветствия король вдруг заявил. «Кронпринц Георг Ройл и Нокитон Месвель, до меня дошли вести, что вы интересовались моей дочерью принцессы Астрой». Вот оно что! Но откуда он смог узнать о моем разговоре с Мартой? Естественно, я задал этот вопрос королю. Тот, как мне показалось, печально вздохнул. «За последние дни контрразведка моего государства отловила уже то ли 5, то ли 7 шпионов королевства Фастел, которые с разной степенью назойливости интересовались планами моей младшей дочери Астры. Именно от этих задержанных я с большим удивлением узнал, что в королевстве Фастел считают практически неизбежным разрыв помолвки Астры с бароном Хенриком Тонлавоэлем, так как ваше высочество заинтересовался младшей из моих дочерей. Вот почему я, как любящий и заботливый отец, захотел поговорить с вами напрямую и выяснить все из первых уст». Я, как мог, постарался успокоить короля. Сказал ему, что нисколько не хотел осложнять жизнь его дочери, просто во время разговора с супругой привел пример очень красивой принцессы. Кант Роял Пикар явно расстроился. «Жаль. Просто я, как и многие, смотрел трансляцию с церемонии вашего воцарения на Унатаре-7 и сразу обратил внимание, что положенные по протоколу места супруги и фаворитки в вашей группе оказались пустыми. О ваших не самых простых отношениях с принцессой Мартой слухи ходили давно, но подтверждения этому случились только сегодня. Потому-то я и решил, что сведения из королевства Фастел могли иметь под собой основание». Ведь если даже на такое важнейшее триумфальное шествие кронпринц не взял свою супругу, значит, Марта действительно находится в жуткой опале. С такой точки зрения я, признаться, еще не рассматривал прошедший парад. Оказывается, аристократы углядели в прошедшей церемонии демонстрацию того, что Марта попала в немилость и была сослана обратно в свое маленькое королевство. Получалось, что не Марта обиделась на меня, а я сам отослал неугодную принцессу в ссылку. Интересно, а как сама Марта это восприняла? Наверняка обиделась еще сильнее. Король же продолжил. «Принцесса Астра действительно настоящее сокровище моей короны. И, как вы правильно заметили, исключительно красивая девушка. Именно поэтому я стал строить умозаключение и предположил, что ваше высочество действительно могло заинтересоваться ей. Ведь моя Астра достойна большего, чем брак с бароном Хенриком, имеющим лишь прииски платиноидов на одной из удаленных необитаемых планет». Я промолчал, не желая перемывать косточки неизвестному мне барону Хенрику. Лаваэли представляли зеленый дом, с которым у меня откровенно не сложились отношения. И я не хотел еще сильнее усугублять разрыв. Король, видимо, понял это и не стал развивать скользкую тему, вместо этого предложив. «Ладно, кронпринц Георг, в общих чертах я понял ситуацию и не буду вас отвлекать от важных дел. Могу ли я только попросить вас переговорить с моей дочерью Астрой? Просто вся эта возня и неопределенность вокруг моей девочки ее саму сильно пугала и нервировала. И ей хотелось бы получить из первых уст заверение, что повода для тревог нет никаких». «Почему бы и нет? Я готов извиниться перед вашей дочерью, если вызвал ее беспокойство. Она там рядом с вами?» «О, нет. У нас уже глубокая ночь, и моя девочка давно спит. Принцесса Астра свяжется с вами в ближайшее время». Король Кант попрощался и отключился. Я же с тоской посмотрел на свои таблицы с расчетами и понял, что последний разговор полностью выбил меня из рабочего состояния. За окном был поздний вечер, почти что ночь, но спать пока что совершенно не хотелось. Я налил себе сока и со стаканом в руке вышел на веранду подышать свежим воздухом. Звездное небо над головой, вокруг все цвело и благоухало, внизу под скалой шумело неспокойное море. К моей веранде по выложенной многогранной каменной плиткой дорожке вышла бионика. Девушка-андроид опять несла в руках ласты и акваланг, только почему-то все в двойном количестве. «Куда это ты на ночь глядя собралась?» — удивился я. «Я видела, что вы хорошо плаваете, принц Георг. И потому решила предложить вашему высочеству поплавать вместе в ночной лагуне». Блондинка указала на маски для подводного плавания в своей руке. «Так ведь море неспокойное сейчас». Шум разбивающихся о камни волн действительно вызывал у меня определенные опасения, но бионика отмахнулась. «Лагуна находится в окружении скал и соединена с морем только подводным туннелем, поэтому там постоянно спокойная вода. К тому же, мой принц, после сегодняшнего напряженного дня вам явно нужно немного развеяться». Я начал было искать повод отказаться, а потом вдруг решил. А почему бы, собственно, и нет? С аквалангом мне, правда, никогда не доводилось плавать, но бионика заверила меня, что это совсем не трудно и совершенно безопасно. Основным отличием местного оборудования от знакомого мне земного являлось то, что кислород для дыхания пловца не содержался в громоздких баллонах, а фильтровался непосредственно из воды устройством по типу рыбьих жабр. Ресурса одной пачки фильтров хватало часов на 5, что в нашем случае было более чем достаточным. Следом за девушкой я направился к вырубленной в скале каменной лестнице. По дороге я поинтересовался у собственного секретаря результатами объявленной охоты на пиратов. «Лучше, чем можно было ожидать», — весело рассмеялась бионика. «К концу первого дня охоты арестовано свыше 300 лиц, подозреваемых в пиратстве и наркоторговле. Сейчас с ними работает местная криминальная полиция. Выявлено около 200 дворцов и особняков, построенных на грязные деньги. Сотрудники всех банков планеты Унатари-7 просто наперегонки за пару часов проверили все счета клиентов и заморозили криминальных активов почти на 1,5 миллиарда кредитов. Ну а из трех королей уже уничтожен Гаспар II. Его ликвидировал собственный начальник охраны, заработав таким образом себе амнистию. Я мысленно поаплодировал себе. Уже найдено 1,5 миллиарда. Половина отходит в бюджет планеты, 20% положено счастливым охотникам, 10% составляет налог в пользу Оранжевого дома, ну а 20% идет мне, как правителю Унатари. Как только через пару дней все положенные проверки завершатся, а формальности будут соблюдены, мне перепадет 300 миллионов кредитов. Недурно, недурно. А еще потом пройдут аукционы, на которых будут реализованы конфискованные у пиратов острова, дворцы и прочее имущество. Тоже, подозреваю, неплохое выйдет пополнение казны. С этими приятными мыслями я неожиданно вышел к деревянному мостку и оказался возле самой кромки черной-причерной воды. Бионика остановилась рядом со мной и тут же принялась готовить оборудование, распечатывая и вставляя новые каталитические фильтры в крепящуюся на спине пловца широкую плоскую коробку, подкручивая какие-то вентили и проверяя показания датчиков. А до меня вдруг со всей очевидностью дошло, что я не надел плавки. На мне имелось нижнее белье, но вовсе не рассчитанное для купания. «Мой принц, вокруг нас никого нет. Неужели вы будете стесняться робота?» — удивилась бионика, когда я сообщил ей о своем затруднении. «Да, действительно глупо. Я все никак не мог привыкнуть относиться к андроиду-секретарю как к бесполой вещи. Решительно скинув одежду, я нацепил маску и фильтрующую коробку на спину. Бионика помогла мне подтянуть ремешки, закрепила на моих ступнях ласты и показала мне, как пользоваться клапанами. Здесь всего 7 метров глубины, как раз для новичков хорошо, чтобы научиться. Поплывем в сторону подводного туннеля. Там целые заросли светящихся водорослей. Очень красиво». После этих слов девушка надела маску и спиной вперед шагнула в черную воду. Я последовал за ней. «Ух ты! А вода-то совсем не холодная. Только вот разглядеть мою спутницу под водой, даже несмотря на ее люминесцентно-желтый купальник, не получалось. К счастью, вскоре бионика зажгла яркий фонарь, и я смог наконец-то сориентироваться. Мы плыли вдоль самого дна, покрытого слоем мелких разноцветных ракушек. Я быстро освоился и почти не отставал от опытной бионики. Наконец девушка развернулась и указала рукой куда-то вперед. Она что-то говорила сквозь маску, но я ничего не понял. Тогда девушка просто выключила фонарь, и я увидел сам впереди дно светилось синими и красными пятнами. Мы подплыли ближе, и бионика развернула свернутую одну из светящихся плетей подводного растения, продемонстрировав мне яркие, слегка пульсирующие прожилки. Дав мне вдоволь насмотреться на это чудо, моя спутница указала рукой куда-то вдаль и поплыла в ту сторону. Мне не оставалось ничего, как следовать за ней. Становилось все темнее, я почти потерял девушку из вида, но она догадалась снова зажечь фонарь. Мы находились возле вертикальной скалы на глубине 5 метров. Бионика посветила на стену вправо-влево и махнула рукой, привлекая мое внимание. В скале проходила широкая трещина, и именно туда девушка и направилась, бесстрашно протиснувшись между покрытых водорослями камней. Я после недолгого колебания последовал за ней. Плыть нужно было вперед и вверх. Становилось все мельче. Я какое-то время еще пытался плыть, но потом был вынужден просто встать на ноги, так как глубина тут не превышала 0.5 метра. Моя голова оказалась над водой, и я разглядел, что бионика уже сняла маску. «Добро пожаловать в самую настоящую пиратскую пещеру», — сообщила мне бионика. Девушка посветила фонарем по сторонам, и стены ответили ей 1000 мелких отблесков. Свод пещеры терялся где-то в темноте. Воздух оказался свежим, он явно просачивался сквозь трещины в скале, я даже чувствовал легкий сквозняк. «Мой принц, идите сюда», — позвала меня бионика из темноты. Я пошел на голос, обогнул изгиб коридора и остановился. Небольшая пещера, единственный вход, из которого мы пришли. Воды тут уже не было, под ногами хрустел сухой песок, вперемешку с мелкими ракушками. Бионика освещала лучом фонаря что-то большое и темное, и я не сразу понял, что именно, пока не подошел. Окованный бронзовыми пластинами сундук. Вот это да! Мы нашли пиратский клад! Девушка отвела луч в сторону, и я разглядел с другой стороны пещерки раскладной столик, на котором стояло блюдо со свежими фруктами, маленький торт со свечками, бутыль вина и пара фужеров. «Нашла эту пещеру вчера утром, а в ней сундук с сокровищами», — ответила бионика на мой невысказанный вопрос. «Сообщать сразу не стала, чтобы не отвлекать ваше высочество от подготовки к церемонии, но зато смогла устроить небольшой сюрприз, чтобы отпраздновать удачу. Мне Фобос и Деймос помогли притащить сюда стол и 2 стула. Богомолы могут до получаса под водой находиться, так что им это было нетрудно». Я подошел к сундуку. Массивный такой, солидный, с огромным навесным замком. Возле него на песке находилась связка не то ключей, не то отмычек. «Открывала уже?» — поинтересовался я. «Да, конечно». Девушка-андроид ловко вскрыла замок и откинула крышку. Внутри сундука находились золотые и серебряные украшения. Кубки, какие-то цепи. В общем, типичный пиратский клад, каким его рисуют на картинках. «Подсчитала уже стоимость сокровищ?» — поинтересовался я. «Ну, где-то на 500 000 примерно», — достаточно небрежно ответила секретарь. Именно эта приблизительность обычно скрупулезно точной бионики и стала последним штрихом, окончательно развеявшим мои сомнения. 11% от суммы контракта в 4 080 000 выходит чуть меньше, чем 500 000. Или ты еще и свои имевшиеся до работы на меня деньги докладывала?» Девушка смущенно опустила глаза и пальцами ноги пошевелила песок. «Нет, у меня и не оставалось почти денег, когда вы наняли меня. Но как вы догадались, мой принц?» Я указал на сундук. «Слишком театрально. Я бы еще понял, пираты древности, но зачем современным пиратам хранить средства в виде подобных драгоценностей? Неудобно, трудно реализовать, следы при покупке-продаже остаются. Да и в такой сырой пещере бронза быстро должна окисляться и темнеть. Тут же явно сундук поставили, если не сегодня, то вчера. Не говоря уже о том, что мне трудно представить Велеша Первого, озирающегося по сторонам и прущего темной ночью на своем горбу такой огромный сундук». Бионика засмеялась, а потом произнесла серьезно. «Андроиду не требуется столько личных денег, так что я все равно верну вам потраченные на мой гонорар деньги. Хотите вы этого или не хотите. Вы очень много для меня сделали, принц, и я действительно бесконечно вам благодарна. Ладно, забудем про сундук. Неудачная оказалась затея. Но от позднего ужина в компании робота вы не откажетесь?» «Не откажусь», — улыбнулся я. «Да и с сундуком затея была весьма интересной и необычной. Мне очень понравилось. Спасибо тебе». Девушка ловко открыла бутылку и ровно-ровно, словно из бюретки в лаборатории, налила в оба бокала темное густое вино. «За нового правителя планеты Унатари», — предложила тост моя секретарь. «И за его прекрасную помощницу», — добавил я. Мы звонко чокнулись и выпили. Вино оказалось сладким и весьма крепким, с отчетливым привкусом тех ягод, из которых на Унатари делали синий сок. Пока девушка разливала по бокалам вторую порцию, я отвернулся к столику, чтобы закусить фруктами. Когда же я снова повернулся к спутнице, то замер. Бионика успела скинуть свой купальник и стояла передо мной нагая с двумя бокалами в руках. Ослепительно прекрасная блондинка с безупречным телом и кожей, неотличимой от настоящей. «Мой принц, возможно, я совершаю самый опрометчивый поступок в своей жизни, но я так больше не могу. Позвольте, если не сокровищами, так хоть таким способом выразить мое к вам отношение. Или прикажите мне уменьшить в настройках степень человечности». Бионика замолчала на полуслове, глядя мне куда-то вниз. Я уже знал, на что именно она обратила внимание. «Ну что же, доктор Никозит Брандт уверял меня, что в процессе лечения от кристаллической зависимости однажды это произойдет. Утверждать девушке-андроиду, что она мне не нравится, уже не получилось бы. Я взял из рук Бионики один из бокалов, залпом выпил вино и решительно шагнул к роботу».